Глава 19. «Он все знал наперед», — прошептала, поглаживая кончиками пальцев чуть желтоватые страницы гримуара, на которых проявлялось все больше и больше записей. «Наставник всегда все знал». Послышался голос Ревана за спиной, и мою талию обвела сильная рука, даря поддержку. Я часто спрашивал его, как и мне овладеть такой магией, а он всегда смеялся и говорил, что однажды и найду свою собственную магию, ту, которая будет подходить только мне. Я сначала не поняла, что имел в виду наставник, говоря Реву подобное, а потом до меня дошло, и я тихонько засмеялась. «Ты уже нашел эту магию!» Откинула голову на его грудь, чтобы заглянуть в переливающиеся серебром глаза. «Она преданна, сильна, но в то же время обидчива и сумасбродна». Мой лорд пытался меня понять, но у него выходило не очень. Я бы тоже не додумалась, если бы не знала, откуда наставник все всегда и про всех знает. Нанель, жена наставника, была провидицей, и именно она рассказывала ему о том, что произойдет. Реф молчал какое-то время, а потом обвил мою талию второй рукой и, наклонившись, шумом вдохнул запах моих волос. «Она прекрасна», — шепнул едва слышно, заставив меня нахмуриться. «Кто?» — поинтересовалась, не сумев скрыть в голосе недовольство. «Магия, которую я встретил». Коснулся он губами моей шеи и, тихонько хмыкнув, после моего судорожного вздоха, не только отстранился, но и отошел на целый шаг. «Боюсь, если я продолжу в том же духе, то никого спасать в ближайшие сутки, нет, в ближайшую неделю, мы никого не будем». Я хоть и была немного раздосадована, но не могла не признать его правоту, поэтому просто улыбнулась и, кивнув головой, вновь обратила внимание на раскрытые страницы. В этой книге записано все, что придумала я. Все, кроме вот этих нескольких страниц. Я не знаю, как это назвать, рассказала, ведя пальцем по ровным строчкам. Это не заклинание, не опыт, не наука. Это то, что можно сделать при наличии знаний, нужного оборудования, подходящего материала и силы. Силы надо очень много. У наставника не было двух составляющих – нужного оборудования и силы. Потом появилась я. Силы стало достаточно, но все еще не было оборудования. Для его создания надо было привлекать артефактора, причем талантливого, так как наставник знал только то, как должен работать регенератор. Он пытался, звал, не жалел денег, но ему все отказывали, называли сумасшедшим стариком. Он опустил руки и начал увядать на моих глазах. Я тогда так сильно испугалась, что стащила все его записи к себе в пещеру. Запнулась, поняв, что только что проболталась, но Реван будто этого не заметил. Я тоже не стала акцентрировать на этом свое внимание и продолжила дальше. Всю ночь я пыталась разобраться в его каракулях. Широко улыбнулась, вспоминая, как готова была уже выйти от закорючек, лишь отдаленно напоминающих буквы. Это было настоящим издевательством. Под конец я была настолько зла, насколько и впечатлена. Идея наставника была просто грандиозна. Я поверила в нее сразу только потому, что в моем первом мире было нечто подобное. Раз они могут сделать это без магии, то почему не может наставник при помощи магии? Подумала я тогда и принялась поэтапно выполнять все записи наставника. При мне была только магия и энтузиазм, море энтузиазма и упертости. В чем заключалась суть исследований наставника? Спросил Ревен, внимательно вглядываясь в незнакомые ему буквы. Писала-то я на своем родном. Регенератор, который хотел создать наставник, должен был не просто регенерировать поврежденные ткани. В теории он мог создать определенную часть живого существа при наличии образца и заданной программы. «Это невозможно», — фыркнул пернатый и тут же замолк, когда понял, что и кому сказал. Изучив все записи наставника, я отправилась к кузнецу, что приходил к наставнику накануне. Продолжил я рассказывать, не обратив внимания на слова Рева. Он руку спалил магическим огнем, по локоть. Наставник ему не смог ничем помочь. Решила попробовать я. Кузнец был настолько пьян, что даже не заметил, как я сняла размеры с его здоровой руки и прихватила немного крови. Я не спала двое суток, а в начале третьих принесла наставнику руку кузнеца в стазисе. Объяснила в двух словах, что сделала, и вырубилась, даже не дойдя до кровати. Вся сложность создания новой руки мясника заключалась в постоянном влиянии магии и удержании в голове нужных пропорций создаваемой руки. Также приходилось детально представлять весь процесс создания от кости до кожи и волосяного покрова. Всем этим и должен был заниматься регенератор по образцам и заданной программе. Кузнец получил свою руку. Все еще недоверчиво поинтересовался Реф, косясь на текст в книге. «Получил!» — хмыкнула, вспоминая, как проснулась, а надо мной нависает две счастливые до безобразия рожи. «Можем даже в гости к нему сходить!» Поморщилась, вспоминая уже то, как получила от наставника хворостиной за то, что едва не перегорела. «Сейчас ты идешь к брату, рассказываешь тому обо всем, что сейчас услышал. Берешь у Лиссандры несколько образцов крови, делаешь слепок ее магических каналов и погружаешь девушку в стазис и держишь ее там, пока есть такая необходимость. Не забудь напоить короля», — протянула ему бутылек успокоительного. «Я пойду к Саннике, озадачу ее созданием регенератора. Приставлю к ней Гасика, слугу близнецов, он тоже артефактор. Вместе они справятся за несколько дней. А мне сегодня еще и к близнецам идти, на последнюю прокачку каналов Ланиса». Ревен смерил меня долгим взглядом, а потом просто взял бутылек и ушел порталом. И именно в этот момент я была самой счастливой женщиной на свете. Муж мне не просто доверился, он только что вложил в мои ладони сразу три жизни, за которые я теперь несу ответственность. Послала по нашей связи столько любви, нежности и счастья, сколько смогла, и с улыбкой до ушей открыла портал в академию, прямо в кабинет ректора. Сейчас не до скрытности и скромности, на кону жизнь короля. Выйдя из портала, сообразила, что вроде как не занимаю никакой важный пост, кроме первой леди. И то, недолго мне осталось быть первой, как выяснилось. И вот я такая красивая, посмотрела на свои привычные штаны и ботинки. Коса поди растрепана, глаза горят азартом и решимостью. Получается, не очень и красивая. Ну да ладно. «Ректору-то я что скажу? Уважаемый, забираю у вас Саннику и Гасидана. Дело государственной важности». Думаю, после такого из Академии не только меня, но и Саннику с Гасом попрут. Вздохнула, сотворила говорилку и отправила ее к мужу. Сразу же постучалась и вошла в кабинет ректора. А им оказался тот самый дядечка, который брат бытовички, и сейчас эти двое прямо передо мной сидят и мило беседуют. Я даже поежилась, когда их взгляды скрестились на бедной мне. Еще и от Ревена не было ответа слишком долго, и все же я уже привыкла к тому, что муж всегда за моей спиной. Теперь вот придется отвыкать, ибо занят он не менее важным делом. «Ты!» – зашипела бытовичка, вскакивая на ноги. «Да как ты смеешь!» Покосилась на нее, как на бешеную собаку, и бочком-бочком к ректору поближе. Он хоть и ее родственник, но вроде бы мужик адекватный, и судя по тому, как он взбледнул, в курсе того, кто мой муж, леди Фликс, расплылся в притворной и немного нервной улыбке. «Чем обязан?» «А сам на сестрицу свою косится? Я тоже. Не столько страшно, сколько интересно, что она там себе под нос шипит. Хотя на мне столько защиты, что додумать не успела. Стул рядом со мной осыпался опилками, край стола тоже, а ковер под ногами мгновенно истлел. Я только глазами успела недоуменно хлопнуть, а бытовичка уже застыла статуей после того, как ректор махнул на нее рукой. «Леди», — проблеял ректор потея. «Прошу прощения». Смерила взглядом две кучки опилок, кучку сгнивших ниток и перевела взгляд на ректора. «Дура баба!» Как-то враз сдулся мужчина, присев на свое кресло. Вбила себе в голову не весть чего. «Теперь вот...» — махнул он рукой на статую злобной бытовички. «Он ведь ни словом, ни делом, а она...» Вновь тяжело вздохнул ректор. А мне было немного не до них. Если честно, и ревность это ненормально, и меня интересовала в последнюю очередь. Я, собственно, за Санникой и Гасиданом. Не стала ходить вокруг да около. Нужны официальные освобождения, такие, после которых у ребят проблем не будет. Подумала еще немного и добавила. С родственницей вашей тоже разберитесь. А то мне здесь нравится, но если Ревен об этом узнает, то, боюсь, академию перестраивать придется. И тут прямо на стол ректора плюхнулся конверт. А от Ревена по связи пришла волна поддержки. «Это от короля и советника», — пояснила, подталкивая конверт ближе к уже совсем бледному мужчине. «Ну, я пойду?» — спросила, вставая, и получила нервный кивок. «Ребят, забираю?» Новый вопрос и такой же нервный кивок, после которого я со спокойной совестью покинула кабинет ректора, кивнув напоследок в обоих хитрым плетением, который мне подскажет, если эти двое задумают нечто, что может мне навредить. Идя по коридорам академии, размышляла о том, что рыба начинает гнить с головы. То же самое сейчас происходило и с академией. Как у заведения с такой безупречной репутацией может быть такой ректор? И что останется от той репутации через несколько десятков лет? Как по мне, так надо срочно освобождать старого ректора из сундука и передавать бразды правления ему. Иначе наши с Ревом детям будет негде учиться. Замерла посреди коридора от последней мысли, а потом растянула губы в улыбке. А почему бы и нет? Вот только совсем разберемся. Ребят собрала быстро. Очень помог планшет. Я просто пришла в столовую и вызвала их туда, а после вообще уволокла их в нашу комнату. Несколько часов ушло на то, чтобы рассказать ребятам о моей задумке. Очень боялась того, что, выслушав меня, они посмотрят на меня, как на больную, и повертят пальцем у виска, как все делали это с наставником, отнимая у него надежду. И только рассказывая ребятам о своем наставнике, о том, какими исследованиями он занимался, словно одержимый, я задалась вопросом о том, чего он хотел добиться, зачем изучал этот вопрос. Вполне возможно, в его жизни произошла какая-то трагедия, а возможно, он эту трагедию пытался предотвратить в будущем. К наставнику вопросов все больше, но как ни зову, он ко мне не приходит. В свою пещеру сходить, что ли? Быть может, там мне повезет. Ребята согласились все сделать и даже сказали, что это не так сложно, если понимать, что делаешь, и делать это с умом. Недоверчиво на них уставилась. Наставник сколько ни искал, найти не мог. А этим легко. Скептически хмыкнула, но говорить им о своих сомнениях ничего не стало. Подорву еще их веру в собственные силы. А оно мне надо? Чтобы успокоить собственную душу, нашла для себя объяснение в том, что наставник обращался к великим артефакторам, сильным, взрослым и закостенелым в своих взглядах на жизнь. В юном возрасте таких проблем нету. Благодаря слепой вере в себя и в чудо. Граница между реальным и нереальным довольно размыты. Оттого именно юные маги по большей части делают громкие открытия. И пусть никто из великих и известных не признается, но половина этих открытий произошли совершенно случайным образом. Санника и Гасик принялись задавать мне вопросы. Стоит признать, все по делу. И тут единственный мужчина в нашей компании задал самый главный вопрос. «Построить не проблема, только где взять столько денег, чтобы хватило и на помещение, и на само изобретение?» Грустно вздохнул парень, и задорный огонек в его глазах начал гаснуть. «Это было мне совсем не нужно, и пока Гасик продолжал грустить, что не мешало ему с любопытством рассматривать обстановку нашей комнаты, мы с Анникой переглянулись и спустя несколько шепотков решительно потащили опешившего парня через тайный ход на наш полупустой склад. Разрешила ребятам обустраиваться как хотят и где удобно, только пригрозила карой небесной, если сунуться к оставшейся мебели, ибо антиквариат дорогой. Вряд ли они меня поняли, но однозначно прониклись. Сдвинула все вещи, имеющие отношение к ректору, который томится в сундуке, в самый дальний уголок, накидала сверху щитов, так, на всякий случай, и высыпала перед ребятами горсть драгоценных камней. Судя по их восторженным мордахам, здесь вполне хватит средств на осуществление задуманного. Перед тем, как уйти, напомнила ребятам о крайне сжатых сроках и едва ли не слезно попросила не разрушать ванную комнату, а то, зная этих изобретателей, а также зелье варов, да любые экспериментаторы бомбы замедленного действия. Когда-нибудь, но точно рванет. На этом откланялась, так как помочь здесь больше ничем не могла. Решила отправиться к близнецам. И все же хорошо, что обучение у меня, можно сказать, свободное. Пришел, рассказал, ушел. Пока проверяют и немного учат, но в начале следующего года печенка, чувствую, будет, ой, как тяжело. Отправила Ревану говорилку, сообщила, что запущено создание нужного нам артефакта. Да, думаю, именно так наше изобретение можно назвать. Ведь от других артефактов он отличается только размером, ну и еще и возможностью поместить внутрь живое существо или создать внутри какую-нибудь часть этого существа. А если совсем честно, то все артефакты идут уже с заданными параметрами, функционируя по имеющейся схеме, одной схеме. В нашем же изобретении схем целая куча. А точнее, все лекарские значения, назначения, диагнозы, болезни, недуги и их лечение, еще и с возможностью постоянно менять эти схемы. В общем, ребята мне качественно мозг вынесли, пытаясь доказать, что создание данного артефакта хоть и сложное, но вполне возможное. Говорилка Рева настигла меня, когда я уже открывала портал к близнецам. В ней он сообщал о том, что у него тоже все хорошо. Бутылек с успокоительным быстро пустеет, и его может и не хватить, но в целом они там все держатся. Рев поддерживает короля морально, добрым и не очень словом, и капельно успокоительным. Королева в стазисе, которую он может одержать хоть целый год, хоть два. Вот только отлучиться из-за всего этого мой птиц не может, отчего и переживает, естественно, за меня и мою безопасность. А еще седует на то, что был дураком и столько ночей провел вдали от меня, но ни о чем не жалеет. Напоследок просил быть осторожной и держать связь каждый вечер. Можно чаще, а еще лучше к нему перебраться. Ага, прямо под бок. Я бы рада, да только ни у одного Рева дела, требующие непосредственного присутствия. Послала Реву по связи поцелуй и снова принялась открывать портал к близнецам, так как первый почему-то схлопнулся на середине, что было не очень хорошо, как ни крути.